Комната смеха. Мы уже почти закончили с теорией. Осталось два слова для самых стойких. Можно пропустить их, перейдя сразу к следующей главе. Я постараюсь объяснить, почему возможные ошибки и неточности в моих рассуждениях, если они есть, ничего на самом деле не меняют. Своя вселенная есть у Криакла, своя у Ватника, своя у математика-педофила, прикованного к России матушке ненавистью такой силы, что соседи содрогаются от издаваемых им за стеной звуков и вызывают в испуге милицию. Своя у затаившегося за другой стеной некрофила, который все чаще думает, будто его спасает тишина. У всех свои индивидуальные маршруты. И миры, по которым эти маршруты проходят, разные. Строго говоря, у наших умов нет никакого общего будущего, если допустить, что наше отдаленное эхо по-прежнему мы. Тем не менее, всякий из нас способен унести с собой копии всех встреченных и воспроизвести их в новом мире. Как такое может быть? Ведь получается, что в каждом случае возникает целая отдельная вселенная со своей историей. Не слишком ли жирно отправлять 7 миллиардов статистов ублажать какого-то отдельного гражданина? Это, конечно, звучит неправдоподобно, но информированные люди говорят, то, что мы принимаем за себя и других, это множественное отражение изначального ума в некой комнате смеха. И сколько есть на Земле людей, столько таких комнат. В каждой из них кривые зеркала отражают друг друга, но сами по себе все комнаты безлюдны, хотя посетителю и кажется, что вокруг уйма народа. Это не совсем обычная комната смеха. Посетитель в ней не особо отличается от отражений. А вся человеческая наука — это аналитическая геометрия падения и отражения лучей в том специально выделенном углу, где измерения разрешены администрацией. Если мы попытаемся записать формулу индивидуальной судьбы или личной комнаты смеха, она будет выглядеть примерно так. В скобках x умноженное на 0 плюс x1 умноженное на 0 плюс x2 умноженное на 0 плюс x3 умноженное на 0 многоточие скобка закрывается. Умноженное на 0 равняется 0. x — это то, что мы принимаем за себя, а x1, x2 и так далее — это те, кого французские философы называют другими. Формула всей суммы индивидуальных миров, из которых состоит реальность, будет выглядеть так. В скобках x y умноженное на 0 плюс y y умноженное на 0 плюс z y умноженное на 0 многоточие, скобка закрывается, умноженное на 0 равняется 0. Можно, наверное, нарисовать и дальнейшие уравнения, и немало, но на самом деле совершенно не важно, что будет происходить внутри скобок, как x связан с y и сколько там разных пузатых членов, потому что все комнаты смеха помножены на 0. И весь наш нано-пузырек тоже. Увы, друзья, увы. Именно поэтому поезда могут как угодно давить бабочек и наоборот. Даже если связь времен порвется, ничего страшного не произойдет. Эту тайну не узнает никто за пределами скобок, заранее и избыточно умноженных на ноль. Нас пытаются успокоить, нашептывая, что мы вовсе не x и не y, а как раз ноль, на который все умножено. А с нулем плохого не случается, и хорошего тоже. С ним вообще ничего никогда не может произойти. Мало того, перерождается и путешествует по мирам именно ноль. Поэтому никакого путешественника с точки зрения физики просто нет, отчего путешествие и делается возможным. Ноль одинаков в любой точке мультиверса, в любом моменте прошлого и будущего. Это и есть та самая нуль-транспортировка, о которой столько говорили шестидесятники, не понимая до конца, в чем дело. Что ж, может, кому-то вся эта мудрость и поможет. А я удовлетворюсь тем, что разложил свой сомнительный теоретический многочлен. И могу теперь продолжить повествование. По направлению к Кеше. Так что же именно я видел, вглядываясь в будущее? Думаю, из моего отступления понятно, как непросто это определить. Легче рассказать. Та обширная и устойчивая реальность, в которой я обнаружил Кешин след или его новую инкарнацию, хотя мне не особо нравится это слово, была, видимо, одной из далеких станций, которой мчался увозящий его поезд судьбы. Но это вовсе не значило, что Кеша обязан был приехать в увиденное мною будущее. Он просто ехал туда в настоящий момент. Я не мог просматривать любую из его будущих жизней. Это скорее напоминало настройку приемника. Крутишь колесико и слышишь треск помех, а потом шипение, в динамике вдруг сменяется голосом или музыкой. Узлы, где становилось видно что-то осмысленное, повторялись через серьезные интервалы времени. Глядеть на большинство из них было нелегко, это требовало постоянного напряжения, потому что мое внимание выходило из фокуса. Но один такой узел я видел значительно лучше других. Туда мой взгляд соскальзывал сам, и я мог подолгу следить за разворачивающимися там событиями. Чаще всего эта станция будущего становилась мне видна, когда я скучал в своем фальшивом офисе. Бывали дни и даже недели, когда мир надолго приходил в равновесие, и в нем не происходило никаких сбоев, требующих моего вмешательства. Тогда я мог успокоить свой ум, а потом сдвинуть надлежащим образом фокус внимания. Я как бы вглядывался в мерцание над горизонтом настоящего. Я различал картины, совершенно не похожие на то, что окружало меня в действительности, но при этом осмысленные и связанные между собой. Они складывались в длинную историю, которую я понемногу записывал. Возможно, мне было проще наблюдать именно за Кешей, потому что его рабочее место находилось прямо подо мной. Я хорошо его чувствовал. Скажу сразу, Кешиной смерти от взрыва я не видел, как не видел почти никаких деталей его будущего в этой жизни. Возможно, из-за того, что наши судьбы были связаны. Точно так же, как разоблаченный малой на срединном аферист, я гораздо лучше замечал далекое, чем близкое. Но я уже различал эхо Кешиной гибели, хоть и не понимал этого. Кешина инкарнация, которую я опишу во всех подробностях, состояла в сущности из искаженных и раздутых повторений его умственных привычек. Иногда они отражались в кривых зеркалах будущего довольно смешным образом, но чаще мне было страшно. Когда я впервые различил ту Москву, куда прибудет Кешина эхо, мне показалось, что я вижу перед собой огромную свалку. Это были какие-то закопченные руины, заваленные горами мусора, словно сюда много столетий выносил сор мировой океан. По поверхности свалки ползала разная помоечная фауна, но трудно было поверить, что тут живут люди. Я их и не обнаружил. А потом я заметил какие-то мощные, похожие на опоры циклопического моста, конструкции. Они возвышались среди переносимого ветром мусора, и от них вверх уходили толстые черные тросы. Очень далеко вверх, и исчезали в облаках. По одному из тросов ползала ржавая бусина лифта. Я позволил своему вниманию скользнуть вслед за ней вверх и нашел в высоте нового Кешу. Мой подробный отчет о дальнейшей судьбе его ума представлен в повести «Fuck the System», которая следует дальше. Все там чистая правда. Но это не значит, что Москва через 100, 200 или 300 лет будет именно такой. Я уже объяснил, почему это личное будущее одного только Кеши. И то возможное, а не принудительное. Многократно ксерокопированный смертями и рождениями ум другого человека вовсе не обязательно окажется в близком по устройству пространстве. Но вероятность, если честно, весьма велика. Именно по этой причине я и посвятил столько страниц Кешиной судьбе. Он, что называется, репрезентативен. В одну сторону с ним на своих поездах летит очень много граждан. Кучно, как очередь из пулемета. И мне кажется, что будет полезно описать ту станцию, куда им предстоит однажды прибыть.